осень в седых облаках. Это я по тебе скучаю, если и не в крутых берегах. Это я по тебе скучаю, если птица поя за окном. Это я по тебе скучаю, если ливень стучится в твой дом. Это я по тебе скучаю, расставание и потеря. Я не верю, я не верю. Я в любовь земную верю и в бессмертие души. Я таким тебя узнала, о тебе всю жизнь мечтала и подругам всем сказала, что ты лучший из мужчин. Если плачет роса на цветке, это я по тебе скучаю. Грохочет гроза вдалеке, это я по тебе скучаю. И родиться подснежник весной, это я по тебе скучаю. И простятся деревья с листвой, это я.